Нам бы только врата вырастить поскорее, и выбирай кого хочешь, все с тем же прищуром продолжил Нергал, воплощая в реальность мои слова о том, что можно найти правильный подход к Сатату даже в его нынешнем состоянии. Врата, задумчиво проговорил Сатат. Да, врата, займешься ими, а то, по правде говоря, у Лилит тоже сейчас много дел, но она скоро навестит тебя, мы все навестим. Согласен, врата, как зачарованный, повторил Сатат. Ну вот и договорились, улыбнулся Нергал. Побудешь здесь пока один? Побуду, эхом откликнулся тот. Мы ненадолго, если что. Ты не скучай. Не скучаю, отозвался Сатат и двинулся к отростку. Ну вот, кажется, и все, тихо проговорил Нергал, наблюдая, как великий зодчий задумчиво перебирает своими тентаклями листочки молодого деревца. Не знаю, будет ли толк, но по крайней мере он занят. Ли хмуро промолчала. Нергал неспешно создал портал, и мы трое дружно в него шагнули. Легкий свежий ветерок приятно коснулся моего лица, и я с наслаждением вдохнул, выпрямляясь навстречу небу, от которого так долго был оторван. Все-таки я, создание поднебесное, на глубине, в подземельях и пещерах мне неуютно. И как только мы оказались на свободе, демоница перешла в наступление. Так что ты там сказал, что я еще и не самая красивая, и таких, как я, хоть пруд пруди, сказала она Нергалу, скрестив руки на груди. Не боишься, что за такое безбожное вранье у тебя когда-нибудь язык отсохнет? А ты хотела, чтобы я начал тебя расхваливать, и дед от перевозбуждения прямо там начал на тебе жениться, всеми своими тентаклями, возмутился он. Ах вот как, значит, ты пытался меня защитить, а не унизить, в самом деле? Постой, а разве не ты уговаривал меня остаться с ним наедине на пару дней, или мне память изменяет, и ведь не боялся никаких поворотов? Да нет же, опешил Нергал, я не, но Ли его перебила, а тут внезапно такая забота, так испугался вдруг за меня, аж за сердце берет, хотя нет, постой, ты же не за меня, ты за себя испугался, я-то суккуб, мне и с головоногим ископаемым сойдет, что уж там, но ты, совсем другое дело, можешь рот закрыть хоть на минуту, разозлился Нергал, все-таки Ли была очень талантливой, и умела довести кого угодно, и не только до экстаза. Ничего подобного я вообще не думал. Просто сначала я поверил твоему чутью и решил, что он в тебе видит какую-то протомать. Ну а потом просто разозлился. Взбесила ты меня. Вот и все. И вообще я потом все исправил. Чего еще тебе надо? Ли злобно улыбнулась. Знаешь, кто ты, а великий бог первого поколения? Ну, блесни умом, усмехнулся Нергал, и эта усмешка не сулила ничего хорошего. Су-ри-кат, не зря живешь в норе. Чего? Что слышал? Фыркнула она. Нергал дернулся к ней, но Ли в одно мгновение оказалась метрах в 30 от нас. Показав язык, она помахала нам ручкой, развернулась и направилась прямо в лес. «Эй, ты куда?» – удивился я. «Рыдать о своем одевичьем!» – со смехом крикнула она, вышагивая на фоне талых снегов в своем микроскопическом бельишке. «Не скучайте, мальчики!» – чокнутые суккубы, – проворчал Нергал. «Если сломаешь себе шею в моем лесу, я целителя искать не стану», — крикнул он вслед Лилит. «Зря надеешься», — звонко воскликнула она и исчезла, воспользовавшись иллюзией. Я кашлянул, покосился на патрона. «Как-то немножко нехорошо получилось. Лучше молчи», — буркнул он. «Какая-то рогатая тварь. Вообще-то я не об этом. Мы ведь ей вообще-то обязаны. Вряд ли без такого проводника нам удалось бы без особых проблем получить желаемое», — сказал. «Помолчи», — сердито зыркнул на меня Нергал. «Да и хорошая она вообще-то, довольно», — сказал. Я умолк, и несколько минут мы оба молчали. Просто стояли рядом, дышали влажной мартовской прохладой, хотя календарная зима еще не закончилась. Каждый думал о чем-то своем, глядя в темное небо. «Как думаешь, у Сатата получится ускорить процесс созревания врат?» — спросил я, наконец. Нергал только пожал плечами. «Когда-то этот парень вселенную конструировал. Вот только теперь даже не помнит об этом. Что из этого выйдет, я не знаю. Как ты догадался, что он не помнит о женщинах?» «Я и не догадывался. Просто ляпнул наугад. И сработало», — Нергал вдруг усмехнулся. «А ведь в некотором смысле ему можно даже позавидовать. Да ну, это с какого перепугу? Только представь, какой удивительной ему сейчас покажется жизнь. Столько открытий. Все как будто в первый раз, и это после тысячелетий жизненного опыта. Когда все уже наскучило и приелось, может, ему и не стоит вспоминать собственное имя. Ты меня пугаешь. Завидовать маразматику — это, знаешь, тревожный знак». Нергал рассмеялся. «Ладно, уговорил. Лучше буду завидовать чудаку, который умеет дерзить, как последняя сволочь, но при этом всегда остается невредимым», — сказал он, отвесив мне затрещину. «Эй, больно же. Тебе сейчас куда? Могу переправить, если хочешь, домой. Сейчас сделаю. Вот только одного не пойму», — задумчиво проговорил он. «Почему Сурикат? Я даже не сразу понял, о чем он говорит», а потом расхохотался. «Что за дело? Да ну, просто глупость какая-то», — отмахнулся Бог. «Потом сделал для меня портал, кивнул на прощание и отправился к своему перекрестку, в свой кошатник. А я поспешил в жареного лося. Шагнув в портал, я очутился прямо посреди нашей харчевни, и в ту же секунду в меня с разбегу врезался Берн. С задней дверью то же самое», — крикнул он, не обращая на меня ни малейшего внимания. «Она не открывается, как и окна. Эй!» Хотел было я возмутиться, но непроизвольно умолк, озираясь по сторонам. Вокруг, казалось, все звенело от напряжения. Все наши находились внизу. Испуганная Камилла пряталась за тенью у барной стойки, прижимая к себе Лидию. Парни встревоженно переглядывались. Девчонки прилипли к окнам, а побелевший Азра тряс, как грушу, нашего бедного медведя. «Ты же бог, ты должен знать. Если я кому должен, то всех уже обнял и пожалел. Отстань от бога», — возмущался Таки. «А что мне делать, если ты молчишь, как пень? Говорю же, спросить кого-нибудь другого». Осмотревшись, я оценил обстановку по десятибалльной системе понятности, вывел в результате минус бесконечности, набрав в грудь побольше воздуха, громко и раскатисто крикнул: «Народ, что у нас опять происходит?» Таки резко развернулся ко мне всей своей тушкой, едва не уронив Азру. Поднял свою зеленую лапу и ткнул ею в мою сторону. «Вот, вот у него спроси. Даня опытным путем уже все вселенские жопы в лицо знает». На этих словах девчонки выпрямились, отвлеклись от наблюдений за внешним миром. Парни прекратили свои напряженные обсуждения вполголоса. Все уставились на меня, и в таверне стало нестерпимо тихо. Азра разжал руки, выпуская мягкую шкуру панды. «Спросить Даню?» — удивленно спросил он Таки. «А чем меня нужно спросить?» — не выдержал я. «У нас осада», — мрачно сказала Майя. «Самая настоящая и жуткая», — почти прошептала моя кошка, поежившись. «Что?» — удивился я. «Городские власти, что ли, чудят?» «Да если бы», — проговорил Азра себе под нос. «Иди вон, посмотри», — кивнул он на окно. «Я даже не уверен, что это вообще люди». Приблизившись к окну, я отодвинул занавеску, увидел желтое пятно света от фонаря возле входа, наш дворик и калитку. Ночной город блестел и искрился от подсвеченной фонарями талой воды, а на пустынной дороге напротив лося стояли гости, или враги. Их было ровно 12. Неподвижные, как изваяния, они расположились на расстоянии пары шагов друг от друга, повернувшись лицом к таверне. Если, конечно, у них вообще были лица. Человекообразные фигуры скрывались под длинными свободными одеждами, сотканными из чего-то белого и кровавого. Ветер слегка раздувал их, и мне показалось, что я слышу позвякивание бубенчиков, хотя вряд ли через закрытое окно мог различить такой нежный звук. Головы казались несоразмерно большими. Вместо волос по плечам спускались вниз складки белой ткани. На месте лиц – плоские круглые маски, выкрашенные в черный. Я не мог отвести от них взгляда. Колючие мурашки побежали по телу. «Что им нужно?» — тихо проговорил я, не оборачиваясь. «Они не отвечают», — сказал Азра. «Просто стоят там уже около часа, а мы не можем никуда выйти и даже двери открыть. Будто нас в этой таверне замуровали». Я отодвинул занавеску еще немного дальше, и тут один из гостей вдруг вскинул руку, демонстрируя длинные крючковатые когти. От неожиданности у меня аж сердце оборвалось. И в ту же секунду в голос зарыдала Лидия. Она забилась в руках испуганной Камиллы, выгибая спину и размахивая руками. Тень бросился ей на помощь, выхватив девочку из рук растерянной матери, крепко прижал к себе, пытаясь успокоить. Лидия обмякла и перестала плакать. Подняв голову, взглянула на меня холодным недетским взглядом. «Мало избранных, но еще меньше званых», — сказала она чужим голосом. «И вот, я зову тебя». Входная дверь в таверну с грохотом отворилась. В дверной проем я увидел, как существа на дороге расступились по обе стороны от калитки. Парни вытаращились сначала на них, потом на меня, причем с такими лицами, будто я внезапно оказался смертельно больным. «Не ходи», — взмолилась Ника, бросившись мне на шею. «Не ходи, не надо, у меня от них шерсть стоит дыбом», — пробормотал Таки. «Может, дверь прикроем, чтобы не дуло?» Я усмехнулся. снова взглянул на существ в масках. «Оракул, значит?» Звон бубенчиков стал отчетливей. «Все-таки он мне не померещился». Я мягко, но решительно отцепил от себя Нику. «Если оракул зовет кого-нибудь, что это значит?» Спросил я у Таки. «И чем обычно заканчивается?» Наш покровитель покачал мохнатой головой. «Ты о чем? Оракул никуда не ходит и никого не зовет, потому что ни во что не вмешивается», — мрачно ответил он. «Никто не знает даже, как он выглядит. А ты спрашиваешь про какое-то обычно. То, что происходит сейчас, не могу припомнить даже байка чем-то похожим». Я кивнул, улыбнулся как можно жизнерадостней. «Ну, значит, тем более надо идти», — и двинулся к выходу. Когда я спустился с крыльца, дочка Камиллы вдруг вывернулась из рук тени и бросилась за мной. «Лидия, стой!» — крикнули ей сразу несколько голосов. Обернувшись, я увидел, как тень, Камилла, Майка и Азра рванулись к выходу и будто ударились о невидимое стекло, не в силах переступить через порог. «Лидия, нет, нет, куда ты?» — заголосила Камилла, пытаясь разбить ладонями твердую пустоту в дверном проеме. «Вернись», — я сказала. «А ну, разошлись все!» — прозвенел приказ Таки. Наш медведь засиял и вытянулся почти в два раза. Из лапы он вытащил свой шест, отступил на пару шагов и с размаху ударил в невидимую преграду. От треска сломавшегося шеста я вздрогнул, как от выстрела. Но девочка даже не обернулась. Она побежала, обгоняя меня, к существам на дороге, прямо в домашних туфельках и тонком платьице, как была в таверне. Толкнув калитку, Лидия с улыбкой подбежала к первому же созданию и безбоязненно, с улыбкой взяла его за руку. Тот даже не шелохнулся, но и не оттолкнул ребенка. Я пошел им навстречу. С каждым шагом мне становилось все холодней, хоть я был одет по погоде. Душная, давящая аура все тяжелее давила мне на плечи. Теперь я мог разглядеть, что в их черных масках не было прорезей для глаз или носа. Одеяния оказались сотканными из кровавых жил и птичьих перьев. На поясах у них висели потемневшие старые кости, мелкие, скорее всего тоже птичьи или какого-нибудь мелкого зверья, и бубенчики на красных лентах. Я подошел к существу, которого за руку держала девочка. «Отпусти ребенка», — попросил я. «Зачем она тебе?» Но существо ничего не ответило, только отвело свою руку или лапу с когтями в сторону дороги. «Я готов пойти с вами, но девочка должна остаться здесь», — твердо сказал я. «Лидия, немедленно беги домой». Схватив ее за другую руку, я попытался оттащить ее в сторону. И тут прямо поверх маски ее компаньона вспыхнули две яркие зеленые точки. И тут мою руку обожгло, будто я сунул ее в огонь. Одернув ее, я увидел на ладони раздувающиеся пузыри ожога. А процессия между тем развернулась и, не обращая никакого внимания на мои телодвижения и просьбы, в две колонны неторопливо зашагала по пустынной дороге сонного города. Они уходили, размеренно и синхронно раскачиваясь из стороны в сторону. 12 высоких пугающих силуэтов и одна маленькая девочка в розовом платье. Мне пришлось догонять. На ходу костяшки на их одеждах постукивали друг об друга. Бубенчики позвякивали. Ветер упруго шелестел перьями. Но при всем при этом я не услышал ни единого звука шагов по дороге, кроме своих собственных. Глава 20. Шаг в темноту. Пока мы так неспешно шли по пустому городу, навстречу, как ни странно, не попалось никого из стражников. Ни один воришка не юркнул в черную тень под аркой, и даже ни одна собака не залаяла во дворах. Тишину нарушало только дыхание ветра в ветвях и звон колокольчиков на одеждах моих спутников. Честно говоря, это было странно и жутковато, будто Вышгород вдруг в одночасье вымер. Когда мы подошли к главному въезду, застывшая стража даже не взглянула на нас. Птичка, которую держала за руку маленькая Лидия, вышла вперед и приблизилась к воротам. Все остальные остановились, повернулись друг к другу лицом, прямо как уличные коты на молчаливом совещании. Потом они склонили головы, и на моих глазах железные ворота начали переливаться и плавиться, превращаясь в портал. Процессия двинулась в него, также по двое. Последним вошел я. Переход был легким. Миг, и я очутился в кромешной тьме. Твою мать! Вытянув руки перед собой, я пытался нащупать хоть что-нибудь вокруг себя, но безуспешно. Единственное, что я мог сказать о пространстве вокруг себя, оно пахло чем-то горелым и сладким. Странно. И тут в отдалении тускло засветился белый птичий силуэт. Он указывал рукой направление. Сделав шаг, я запнулся обо что-то твердое, хрустнувшее под ногой, как ветка. Я ругнулся про себя и начал ступать осторожней. Стоило только мне добраться до светящегося чуда в перьях с указывающим перстом, как в отдалении появился еще один, и он тоже указывал направление. Потом появилось еще одно, и еще. Так с перьевым навигатором я двигался не весть куда и не весть откуда, пока опять сослепу не запнулся и на этот раз чуть не упал. «Твою ж мать!» – проворчал я. «А можно я хоть какой-нибудь свет себе включу? Или это обязательная часть процедуры, и я должен идти в темноте, чтобы непременно здесь навернуться?» Пошарив по карманам, я отыскал коробок спичек. Все-таки курение, вопреки расхожему мнению, может оказаться очень даже полезной привычкой, по крайней мере, у курящих всегда есть с собой огниво. Я зажег спичку, и в этот момент вокруг стало светло, и где-то вдалеке прозвучал молодой мужской голос. «Нет, просто забыл, что ты не видишь в темноте». Спичка обожгла мне пальцы. Торопливо ее загасив, я поднял голову и осмотрелся. Место, куда меня привели птицы, одновременно напоминало и заброшенный храм, и средневековый замок. Огромный зал производил гнетущее впечатление. Серые стены обветшали, но кое-где на сколотых барельефах и остатках лепнины еще мутно блестело позолота. Узкие стрельчатые окна поднимались чуть ли не от пола и тянулись почти до потолка. Снаружи они были заложены грубым красным кирпичом и заколочены досками. Когда-то внутреннее пространство было разделено колоннами, но сейчас от них мало что осталось. Словно выполняя их работу, в холле молча стояли птички, подобные тем, что привели меня сюда. Их фигуры были расположены без какой-то очевидной системы, не шевелились и, казалось, даже не дышали. А у них под ногами и вообще по всему полу были разбросаны обломки тех самых разрушенных колонн вперемешку с костями и черепами. Судя по форме и размерам, они принадлежали животным, хотя я не мог бы поручиться, что среди них нет человеческих. Лидия сидела на корточках у стены и играла этими костями, будто куклами, жуткое зрелище, от которого у меня мурашки поползли по коже. А в глубине зала я увидел большой стол. На нем в беспорядке валялась какая-то еда. Сырое мясо, хлеб, разрезанная головка сыра, овощи. Что-то по виду выглядело еще свежим и съедобным. Что-то, не очень. А среди всего этого сомнительного богатства прямо на столе, подобрав ноги, сидел парень в белой просторной пижаме. Моложе меня, худой, с темными волосами, обрезанными чуть выше плеч настолько небрежно, словно это сделал пьяный дровосек. Неконтролируемое волнение взяло меня за горло. Твердым шагом я направился к столу. Если я все правильно понимаю, мне нужно поприветствовать великого и немногословного оракула. Парень поднял голову, и я увидел то, что по слова таки, еще никому не удавалось. Вот только ничего удивительного или особенного мне не открылось. На меня смотрело самое обычное человеческое лицо, причем далеко не самое гармоничное. Очень высокий лоб, бледные брови, небольшие глаза, маленький рот и нос с удлиненной переносицей. «Нет», — сказал парень, — «не нужно». «Ты не оракул», — разочарованно проговорил я. «Я оракул», — эхом отозвался парень. «Теперь я растерялся. Почему тогда ты сказал нет? Приветствовать не нужно». Я остановился, задумчиво почесал щеку. «Да, кажется, опыт с сататом может мне пригодиться. Чего ты хочешь?» — спросил я. Парень наклонил голову на бок. «Шоколада. У тебя есть?» Он выжидающе уставился на меня, а я смог в ответ сказать только «ммм». Прямо как в детском стихотворении. У меня зазвонил телефон. «Кто говорит?» «Слон. Что вам надо?» «Шоколада. А много ль прислать?» И т.д. «Какой еще к богам шоколад? А чем вообще он говорит?» Тут у меня взгляд упал на странный предмет, лежавший возле стола с другой стороны. Я не сразу понял, что это. А когда до меня, наконец, дошло, я аж чуть зубами не заскрипел. Потому что это был не предмет, а два совершенно обнаженных тела, лежащих друг на друге, старика с длинной бородой и ребенка возрастом чуть старше Лидии. «Отпусти ребенка», — проговорил я, едва сохраняя видимое спокойствие. «Верни девочку домой. Зачем она тебе?» Парень отвлекся от меня, потыкал пальцем лежавшую перед ним сдобную булку. Та жалобно хрустнула свежей корочкой. «Нет», — коротко ответил он, брезгливо отодвинув от себя булку. «Почему? Что ей там делать?» Пожал он плечами. «А здесь, играть мертвыми костями?» Спросил я, уже плохо скрывая клокочущую во мне злость. Оракул поднял голову. На его бесстрастном лице появилась тень недоумения. «Она ест мертвых животных, играет вещами, вырезанными из мертвых деревьев, украшает себя умирающими цветами, разговаривает перед сном с черепом мертвого человека, которого ты называешь другом. Так почему играть костями птиц ей не подходит?» Я сходу не нашелся, что ответить, а потом вместо ответа задал вопрос, который меня волновал сейчас больше всего. «Хочешь сделать ее своей третьей жертвой?» — кивнул я на трупы старика и ребенка, лежавшие неподалеку. Оракул развернулся, спустил босые ноги со стола и соскочил на пол. Подошел к трупам, присел рядом с ними на корточки и, глядя на них, пробормотал: «Никакой логики, никакой гармонии». Он пришел к оракулу, а спрашивает про чужого ребенка. Хладнокровно убил Бога, но содрогнулся при виде тел, которых никто не убивал. Что значит «никто не убивал»? Не вставая, он обернулся. «Это мои. Сначала я создал его», — сказал оракул, ткнув старика пальцем в плечо тем же жестом, как только что щупал булку. «Многие формы жизни достигают вершины только в финальной стадии своего существования. Но это не про вас. Тогда я попробовал совсем юное тело, но оно оказалось слишком слабым и непослушным». Парень поднялся с корточек и повернулся ко мне. «Тогда я сделал еще одно вместилище. Тело, которое ты сейчас видишь перед собой. И как оно?» Уже с интересом спросил я. «Отвратительно». «Почему?» Вместо ответа парень с тем же невозмутимым выражением лица спустил штаны. «Это...» Я закашлялся, отвел глаза. «Эй, ты это обратно надень», — взмолился я. «Ваши органы размножения просто чудовищны», — констатировал оракул. «Они мешают, они неудобные, они живут своей собственной жизнью, доставляя регулярный дискомфорт. Такое мог бы придумать пьяный Дионис, чтобы посмеяться. Мне стало смешно. Просто ты не научился им пользоваться как следует», — стараясь сохранить серьезное лицо, проговорил я. «Ты говоришь о процессе оплодотворения?» — поинтересовался оракул, возвращая штаны на место. «Я наблюдал разные варианты. Выглядит отталкивающе». Я тяжко вздохнул. «Господи, будто с мелким сыном просветительную работу провожу на тему полового созревания. Видишь ли», — сказал я, — «процесс оплодотворения, как ты выразился, это в определенном смысле таинство, которое не подразумевает сторонних наблюдателей. К нему должны иметь отношение только участники, и тогда все в корне меняются. Но я всегда наблюдаю за всем и за всеми. Такова моя суть, и мне не хочется наблюдать себя в таком виде». Я задумчиво почесал затылок, прикинул мысленно: и так, и эдак. Хотелось бы мне на месте оракула пялиться на собственную задницу в самый ответственный момент? Очень большой вопрос. «Возможно, не лишено смысла», — пробормотал я. «А ты не можешь это как-нибудь отключать хоть иногда? А ты можешь хоть иногда отключать у себя биологические процессы?» «Понял. Глупость», — сказал. Оракул кивнул. «Что по-настоящему прекрасно в вашем теле, так это возможность чувствовать вкус», — с задумчивым и серьезным видом проговорил оракул, разглядывая меня. «Мне понравился шоколад и яблоки». «А ты до сих пор не ощущал вкуса?» «Нет, у меня не было соответствующих рецепторов. Я вообще не использовал биологическую форму. Слишком уязвимая и медленная. Мне не подходит, не нравится». Я усмехнулся. «Ну, теперь ясно, почему никто не видел его лица. Ведь лица-то, судя по всему, раньше и не было. И не понимал тех, кто хотел. Не понимал брата Сатата». Он развернулся опять к своему столу. На мгновение замер, а потом вдруг с неожиданной яростью смахнул с него всю еду, до которой дотягивался. Хлеб, сыр, старое мясо и колбасы повалились на пол. Оракул выпрямился, посмотрел на правый рукав своей пижамы, который испачкался, усмехнулся и, продолжая разглядывать пятно на рукаве, снова заговорил. «Сначала их занимало создание глобальных и постоянных систем. Совершенным казалось сильное и долговечное, но потом стало интересно делать хрупкое с большим количеством индивидуальных черт». Он подошел к столу с другой стороны и тем же движением смахнул разложенную там еду на землю. «Животные, цветы, человекообразные боги, человек. Мы наблюдали, как все развивается, в какой момент все вышло из-под контроля, когда уязвимые твари вдруг решили, будто они неуязвимы настолько, что могут пленить и лишить рассудка Творца, когда младшие успели присвоить себе право решать судьбу старших». «Ты говоришь о Сатате?» «Понял я». «Да, и не только». Оракул, похрустывая костяшками под босыми ногами, приблизился ко мне. Его прохладная ладонь легла на мой лоб, и в тот же миг у меня перед глазами потемнело. В кромешной тьме тянулось множество линий, то соединяясь, то разделяясь, как ветви. «Древо вероятности велико», — услышал я голос оракула, — «но не для всех, и не в каждый момент времени». Одна из светящихся ветвей вдруг приблизилась ко мне, ослепляя, и через мгновение я увидел окровавленного Яна и Фортуну, рыдающую над ним. Грязный снег, солнце и уродливые длинные тени, сгущавшиеся вокруг, Потом картинка погасла, и передо мной опять появились линии. Другая ветвь приблизилась ко мне, и я увидел уже два мертвых тела на молодой зеленой траве на тренировочной площадке в школе парящего грифа. Ветер шевелил рыжие волосы Сета. Израненный Азра сражался с полуобнаженным гигантом с раскаленно-красным мечом. А чуть поодаль я увидел себя в луже крови и с обрубленной культей вместо правой руки. «Хочешь сказать, мои друзья погибнут?» – проговорил я. Оракул убрал руку от моего лица. «Да, во всех пяти вероятностях, что им остались. Суть одна, детали разные, и одна из таких деталей – твоя собственная жизнь». Он с пристальным вниманием смотрел на меня, не моргая. «Гости приглашены, блюда расставлены, приборы приготовлены для трапезы, время работает против тебя, и как это исправить?» – спросил я, чувствуя, как руки опять невольно сжимаются в кулаки. «Никак, при наличии существующих переменных исход уже предрешен, значит, нужно изменить переменные». Игра в разгаре, новые вводные, которые могли бы повлиять на нее, уже не добавить, сказал Оракул, но ты не обязан участвовать в этой партии, ее начинал не ты, не тебе и заканчивать, но есть другая, в которой я хочу предложить тебе поучаствовать, на моей стороне, вместо меня, Оракул останется в стороне, ты победишь, готов подумать об этом, у меня нет такой возможности, если я не спасу Фортуну, сам погибну, нет, если она умрет раньше, чем ее заклятие убьет тебя. Когда боги умирают, все их создания развеиваются. Заклятие, пространство, предметы. Поэтому великих зодчих нельзя было убивать. У меня на лбу проступила испарина. Вот, значит, как, я могу выжить, даже если не спасу Сета с женой. Я могу выжить. Стоп, а что же тогда произошло с остальными протобогами? Ты говоришь, великих зодчих нельзя было убивать. Но разве сейчас по факту они не мертвы? Все... Кроме тебя и Сатата, нет, их вынудили изменить форму, рассеяли по вселенной, по мирам, но не убили, он больно ткнул пальцем меня в грудь, частицы древних богов теперь есть в каждом, и все они живы. Я изумленно проследил за движением его руки и уставился на свою грудь. Хочешь сказать, во мне, я, носитель древнего бога, ты, носитель гнева, но это сейчас не важно, не имеет значения, мы говорим о другом. Оракул прошел к столу, ойкнул, поджав ногу, все-таки старые кости это тебе не майская трава, и уселся на освободившееся место. Я могу подсказать, какой ход ускорит развязку, заявил он. Если хочешь, я покачал головой, и жить потом с мыслью, что я убил друга. Нет уж, это тебе не заноза на ноге, усмехнулся я, глядя на то, как оракул поглаживает раненую стопу. Добить загнанную лошадь у вас считается милосердием, невозмутимо отчеканил мой собеседник. Но, если не хочешь, не надо, просто отойди в сторону, не вмешивайся, ничего не предпринимай, и лошадь умрет сама. Я взорвался, некуда мне отходить, понимаешь, я не могу проиграть, говорю же, это неизбежно. Нет, нет, это не так, потому что в самом крайнем случае всегда можно перевернуть доску. И я, чуть отодвинув оракула от его стола, направил энергию в руки и, ухватившись за край тяжелого стола, опрокинул его нахрен. Кости на полу жалобно хрустнули, еда рассыпалась в разные стороны, оракул не проронил ни слова, просто смотрел, чуть наклонив голову в бок. «Вот так», — сказал я, отряхнув руки, — «разрушить все условия и снести переменные, одним махом, и нет тебе ни приборов, ни блюд, а гости, если даже припрутся, останутся голодными, черт знает, к чему это приведет, но попытаться-то можно». Я вернул стол на место. Оракул задумчиво провел ладонью по его пустой поверхности, и в первый раз улыбнулся. Убрать переменные, создать хаос, да, тогда я, кажется, знаю, как перевернуть доску. Нужно просто объединить две игры, ту, в которую втянут ты, и ту, которую хочу сыграть я. Он снова взобрался на стол с ногами и похлопал рядом с собой, приглашая меня присесть. «Интересный вариант», — сказал он, — «но у этой возможности есть одно важное условие, а именно, время. В смысле, поздно что-либо делать, когда пир уже сам по себе закончился. Никакого проку, только битая посуда. Врата должны вырасти быстро. Сумеешь?» Я присел на край стола. «И сколько у нас времени?» «Мало. Месяц, два, неделя. С каждым днем шансов успеть все меньше. Но врата должны вырасти. Только тогда ты сможешь перевернуть доску. Как? Вернуть память Сатату? Восстановить великому зодчему потерянные воспоминания? Почему потерянные?» — возразил Оракул. «Ничто из того, что случилось после появления меня, не может потеряться. Все во мне, я созерцаю, вижу и помню, но мне нужен биологический носитель, мозг, твой. Или он указал рукой на Лидию, как ни в чем не бывало игравшую косточками и черепами. Или ее, не вопрос, используй мой. Оракул недоверчиво хмыкнул. Сотни тысяч лет памяти, созидание, разрушение, создание понятий, понимание созданий. Все это будет спрессовано и сжато внутри твоей черепной коробки, а потом развернется, уничтожая все остальное, все лишнее. Сатат поглотит эту память, и больше ничего не останется. Тебя устраивает, почесал я затылок. Может, тогда лучше в какую-нибудь твою птичку эту память засунем? Может, кивнул оракул, и глаза его по-детски заблестели. Он сделал жест рукой, и одна из пташек, позвякивая бубенчиками на поясе, приблизилась к нам. «Покажись», — потребовал оракул. Птичка сняла перчатки с когтями, потом стащила с головы маску. «Передо мной стоял Кир, живой и здоровый, невозмутимый. Ты?» — удивился я. Кир ничего не ответил. Похоже, он был готов без сопротивления отдать свои мозги в эксплуатацию, если того потребует его господин. «Годится?» — с нескрываемым любопытством, наблюдая за моей реакцией, спросил оракул. «У меня невольно сжались кулаки. Ты хочешь, чтобы я выбрал, чьи мозги должны расплавиться, его, мои, или маленького ребенка?» «Да», ничуть не смущаясь, подтвердил оракул. «Хочу, чтобы выбрал». И тут, как говорится, Остапа понесло. «Тогда я выбираю тебя», заявил я. Оракул несколько раз непонимающе моргнул. Этого варианта не было в условии поставленной задачи. «А почему нет? Ты ведь себе сколько угодно тел наклепаешь, это не проблема. Ты не умрешь, потому что бессмертный, и с ума не сойдешь. Отличный вариант. Потому что я не хочу, чтобы Сатат поглощал меня. Антропоморфное тело чувствует боль. Я не готов к боли. И это против правил. Оракул не вмешивается. Оракул наблюдает. Ну тогда давай я создам мозги на ножках, и ты закачаешь всю информацию в них. Память Сатата в мозгах на ножках, проговорил оракул с таким видом, будто я предложил ему изнасиловать священную корову. Никогда. Это недостойно. Я не хочу. А убивать ребенка достойно? Предлагать своему жрецу пожертвовать жизнью, тоже, взорвался я. Прямо сейчас ты уже умираешь. Он, тоже, кивнул оракул в сторону Кира. И только дитя пока еще растет. Так какая разница, сейчас, или через малый промежуток времени, в чем смысл? Знаешь, в чем ущербность богов, сказал я, угрожающе нависая над парнем, носившим в своем теле древнего бог, который, несмотря на всю свою древность, тем не менее был тупой, как пробка. Вам никогда не понять ценность жизни, потому что ценным может быть только то, что исчерпаемо, конечно, и невосполнимо. Но для вас жизнь – это скучная данность. О какой ценности может идти речь? Шоколад, видите ли, он распробовал, с яблоками, и теперь решил, что все понял о человеческой природе. Так вот запомни, не буду я ничего выбирать. Или ты сам станешь флешкой, или используем мозги с ножками. Без вариантов. Ты, на меня. «Кричишь?» – изумленно проговорил оракул. «Да, смертный, уязвимый, кричит на бога?» «Да, откуда такая дерзость?» «Из личного опыта. Ты должен был выбрать, а вместо этого кричишь?» «Да, пошел вон!» – крикнул на меня вдруг оракул. «Не пойду, да и прогонять ты меня на самом деле не хочешь, не для того звал. Вроде древний бог, а ведешь себя, как ребенок. Ты хочешь сломать правила, но так, чтобы при этом все происходило по правилам? Где ты такое видел? И что значит оракул не вмешивается? Ты уже вмешался, ты уже пошел против правил, так иди до конца». Оракул мягкой пантерой соскользнул со стола. «Ты думаешь, будто понимаешь меня, меня, кого невозможно понять?» Угрожающе проговорил он. «Чего там непонятного? Тоже мне бином Ньютона», проговорил я, вставая напротив него. «В тебе мощи на сотню львов, а ты щемишься, как трусливая чихуахуа. Что, не так, не так? Ну тогда ударь меня. Ну, чего мнешься? Просто спустившись на уровень человека, я как-то не предполагал, что в процессе общения мне предложат пасть еще ниже, до уровня парнокопытных. Зачем так сразу? Я же не предлагаю тебе бодаться. Ну давай, врежь мне. Или зассал. Что, хочешь и в картишки сыграть, и денег не потратить, дерьмо из взорвавшихся башков выбить, и при этом не запачкаться? Но так не бывает, я понимаю. Гораздо проще прятаться за монотонным речитативом, Да, оно ведь так удобно за ширмой таинственности. Никто в морду не даст. Да ты сам зассал, разозлился Оракул. Я, от меня зависит жизнь твоих друзей. Я, великий бог, и ты никогда. Устав слушать весь этот бред, я слегонца приложил его под дых. Мой противник охнул и сложился напополам. В ту же секунду птицы бросились ко мне со всех сторон. Только Кир остался неподвижно стоять там, где его оставил хозяин. «А ну на место!» — со злом крикнул Оракул своим прислужникам, с трудом выравниваясь. И с кривой усмешкой добавил, глядя на меня, «Это становится занятно». И в следующее мгновение его кулак устремился мне в лицо. Глава 21. Добрая драка лучше худого мира. Его удар был стремительным и резким, бесхитростным, как в честной мальчишеской драке. Но сам факт, что Оракул отреагировал на мой вызов таким образом, почему-то произвел на меня гипнотизирующее впечатление. Замешкавшись на мгновение, я не успел уклониться. Как бы там ни было, древний бог не использовал никаких читерских приемов. Удар пришелся в челюсть, крепкий, но недостаточно сильный, чтобы я потерял равновесие. Разбитая изнутри щека засочилась соленой кровью. Отскочив назад, я присел, уворачиваясь от повторной атаки, а потом резко ушел влево и выпрямился, впечатывая костяшки правой руки в худой и по-спортивному твердый живот противника. Оракул со стоном согнулся и отступил. Я дал ему отдышаться. Второй раз, та же ошибка, с кривой улыбкой проговорил Оракул, выпрямляясь. У этого тела мало памяти, но у меня ее предостаточно. И, если ты не против, я поделюсь этой памятью с ним. Он пластично собрался пружиной и с ловкостью Брюса Ли подскочил ко мне и как маханул с разворота босой ногой, метя мне в голову. Я едва успел отпрыгнуть назад от этого карате. «Ничего себе, как ты умеешь!» «Говорил же, я наблюдатель», почему-то со стоном проговорил Оракул. «Все вижу, и все помню. Вот только это тело, похоже, готово воспроизвести не так уж много». «А, ну это да», усмехнулся я, сплевывая набравшуюся во рту кровь себе под ноги. Покосился на Лидию. Но ребенок, как это ни странно, совершенно не обращал внимания на нашу драку. Девочка продолжала складывать что-то наподобие домика из птичьих костей, напевая что-то себе под нос. Кир, стоявший в двух шагах от нас с Оракулом, вообще выглядел, как экспонат музея восковых фигур. Мне кажется, если бы мы нечаянно задели его, он бы просто упал, как игрушечный солдатик, и продолжил бы лежать на полу с тем же выражением лица. Вот что у парня в голове, не говоря уже об остальных птицах. Интересно, они все на самом деле просто люди в масках? Нет, услышал я голос Оракула. Что? Не понял я. Ответ на твой вопрос. Не все из них люди. Но в любом случае тебя это не касается. Он снова сделал выпад и ля Жан-Клод Ван Дам, но ойкнул и схватился за промежность. Ты это, со шпагатом поосторожней, ехидно сказал я Оракулу, по-джентльменски отступая и давая ему очухаться. Со стороны смотрится легко и красиво, но растянуться так с непривычки, полный трындец. Да, я уже понял. Благодарю за рекомендацию. Придется более избирательно подойти к выбору движений. И он подошел, блин, избирательно. Как бросился на меня, будто избранный ученик Шаолиня на вселенское зло. Руки и ноги Оракула замелькали на таких скоростях, что я даже выругаться не успел. Вот это я понимаю, активная старость. Чтоб я так конечностями махал в то время, как мои сверстники начнут маяться склерозом. Получив с размаху по зубам, я отключил голову и полностью доверился инстинктам и рефлексам. Уже не помню, как, но я сбил его с ног и, усевшись сверху, хорошенько наподдавал в корпус. Потом он ужом вывернулся из-под меня и в ответ хорошенько ввалил по ребрам и один раз, по физиономии. Зубы мои затрещали. Из разбитой губы на подбородок теплой сыростью плеснула кровь. Я застонал, и хором со мной вдруг взвыл и Оракул. Тяжело дыша, бог сполз с меня, обнимая руку с разбитым костяшками. Похоже, наш Mortal Kombat на сегодня закончился. Я шумно выдохнул, сел, попытался вытереть кровь с подбородка, но бесполезно, она продолжала течь из раздувшейся нижней губы. Хорошо, что зубы целы. Живой? Спросил я своего противника. Да, отозвался побитый Оракул, но больно. Никогда не думал, что в такой примитивной телесной битве есть глубинный смысл, мораль, истина. Да, искренне удивился я. Они там правда есть? Он демонстративно поднял разбитую руку с таким видом, будто она была чашей Грааля и все объясняла. И, с интересом спросил я, не видишь, прямая агрессия, прямое возмездие. Бьешь противника, но боль делится на двоих. Моя рука помнит твое разбитое лицо. Ничего не проходит безнаказанно. Нельзя причинить вред кому-то, не причинив вреда себе. Я усмехнулся. Вообще-то еще как можно. Например, если бить не рукой, а дубиной. Но, если бы я взялся за дубину, разве ты не достал бы свой меч? Это лишь означает, что ни хрен с дубиной в руках приставать к мужику с мечом. Против него надо идти с отрядом других вооруженных мужиков. Это еще одна философия. Внимательно глядя на меня, проговорил Оракул. Но разве это будет честно? Честно? Нет. Но мы ведь говорим не о справедливости сражения, а о безопасности. О том, можно ли причинить вред другому, не причинив вреда себе. Честный бой подразумевает справедливое равенство условий, а значит и рисков. Чтобы сократить риски, нужно обладать изначальным преимуществом в оружии, численности или чем-то еще. И чем значимее преимущество, тем меньше рисков. И нет тут никакой философии. Просто туз всегда бьет короля, а король – валета. Не всегда, задумчиво отозвался Оракул. Шестерка козырей легко побивает и валета, и короля. Он неловко подвинулся, чтобы сесть поудобней, и невольно опять застонал, хватаясь за ребра. «Извини», – пробормотал я, – перестарался немного. «За что? Я ведь сам ввязался в это». И потом, было весело, криво улыбнулся он, блеснув глазами. «И, кстати, боль – это не только слабость, но еще и ресурс, как оказалось». «Чего?» – удивился я. Оракул глубоко вздохнул и прикрыл глаза. «Боль в теле нарушает стройное течение мыслей», – проговорил он. «Хорошо». Я с улыбкой покосился на Бога. «Вот ведь проблемы у парней. Стройное течение мыслей. Бухалова». Призвал я стакан вискаря и протянул Оракулу. «Очень рекомендую после драки». Бог посмотрел на протянутый стакан и, к моему удивлению, взял его безо всяких возражений и дополнительных вопросов и опрокинул в себя. Слезы выступили у него на глазах, но Оракул только вытер их запястьем и кашлянул. Я присвистнул. «Ничего себе! Я думал, сопротивление будет больше. Начатое падение не остановить другим способом, кроме как достигнув дна», — сдавленных голосом ответил тот. Я хмыкнул. «Ну да, наверное». Наколдовав еще один бокал выпивки, я сделал пару глотков. Разбитый рот защипало не по-детски. Поморщившись, я вытащил папиросу и прикурил. Оракул молча протянул руку. «Уверен?» — спросил я. Ответом был долгий пристальный взгляд, так что я достал папиросу и для него. Прикурив, бедняга с непривычки зашелся кашлем. «Редкостная дрянь», — резюмировал он, разглядывая папиросу. «Полностью с тобой согласен». Он зачем-то снова затянулся и опять закашлялся. Я похлопал его по спине, как будто это могло помочь, и спросил. «Почему я? А ты не понял?» — чуть захмелевших голосом спросил Оракул. «Потому что я — ключ к вратам, не только». Он погасил папиросу и подобрал под себя ноги, вытащил из-под задницы острую черепушку какой-то твари, повертел в руках и бросил в сторону. «Вселенная создана так, чтобы у всего имелись свои ограничения», — проговорил Оракул. «Безграничная свобода развращает, в том числе и богов. Поэтому изначально существовали три силы, которым они не могли противостоять. Догадаешься, какие?» Я пожал плечами. «Мне известно только про власть чаши. Чаша — это подделка, суррогат, заменитель, хлыст надсмотрщика в руках у того, кто сам должен был наравне со всеми подставлять свою спину. Но тогда что, настоящее, то же самое, что и у смертных. Три неотвратимости — смерть, любовь и удача. Их власть никто из богов не мог отменить. Боги умирали, совершали безумство ради любви, страдали от неудачи, радовались внезапному везению. Эти уязвимости делали их человечней. Но потом появился запрет на убийство богов, а любовь превратилась в похоть. Сердца бессмертных очерствели. Неподвластной оставалась только удача. До тех пор, пока не представился повод избавиться от фортуны. Таким образом их главная цель была достигнута, а старые законы попраны. Он повернулся ко мне и улыбнулся. А потом появился ты, вооруженный способностью убивать богов и укрытый щитом удачи. Шестерка козырей, способная побить и короля, и туза. Против тебя бесполезны любые расчеты и бессильно любое преимущество. Оракул с трудом поднялся на ноги. Костяная россыпь под его ногами жалобно хрустнула. Они еще не поняли, насколько ты непредсказуем, сказал он. Но даже когда поймут, все равно ничего не смогут сделать, если фортуна не отвернется от тебя. Такова ее власть. Поэтому я и выбрал тебя. Я затушил папиросу и поднялся следом за ним. И чего же ты от меня хочешь? Я уже говорил. Вернуть память брату Сатату. Что это изменит? Лицо оракула прям-таки засветилось изнутри, на губах заиграла зловещая улыбка. Это изменит все. Но сначала нужно вырастить врата. И я опять должен сделать выбор? Нет, уже не нужно. Я выяснил все, что хотел. То есть ничью голову ты использовать не собирался, а просто тестировал меня? Ну почему же? Какая-нибудь пустая голова нам все-таки пригодится. Оракул подхватил с земли маленькую черепушку с уцелевшим клювом и зажал в ладони. Яркий свет полыхнул промеж сжатых пальцев, и костяной черепок превратился в медальон из темно-зеленого металла. Носи на шее, не снимая. А когда придет время, просто отдай Сатату это. Я взял из его рук медальон, будто великую святыню. Вот это, блин, флешка. Сколько же на ней информации. Вот бы взглянуть хоть одним глазком, что там внутри. Вот и все, сказал оракул. Теперь мы закончили. Хорошо, но сначала еще один вопрос, попросил я, не в силах унять свое любопытство. Можно, допустим, почему ты не сделал этого раньше? В смысле, не вмешался в ход событий, ты невнимательно меня слушал. Я сказал, у всего есть свои ограничения, у меня, тоже, уходи, тебе пора. Я кивнул, повернулся к девочке и окликнул ее. Лидия, нам пора домой. Она остается, с невозмутимым видом сказал оракул. Уходишь только ты. Ну вот, опять 25. А ведь мне показалось, что мы наконец-то начали говорить на одном языке и понимать друг друга. Так не пойдет, решительно заявил я. Зачем ты хочешь удержать ребенка? Что еще тебе нужно? Оракул с безразличным выражением лица взглянул на меня. Мне просто стало ее жаль. Но, вероятно, это лишнее. Только купи ей завтра белое платье. Жриц полагается хоронить в белом. Он развернулся и двинулся к выходу. Птицы потянулись за ним следом. А у меня аж в горле пересохло от услышанного. Подожди. Пожалуйста, постой. Позвал я оракула. Тот остановился, не оборачиваясь. Лидия должна погибнуть? Спросил я, запнувшись на последнем слове. Как? Когда? Вариантов много, итог один, отозвался оракул. Я тихо выругался. Вот за что мне это все? Врет он, или говорит правду, оставить Лидию здесь, или все-таки забрать с собой, хорошо, пусть она останется с тобой, если это сохранит ей жизнь, крикнул я ему в спину, и пусть Камилла сожрет меня с потрохами, но я почему-то верил оракулу. Тот обернулся, готов мне довериться, спросил он, не знаю, с мукой в голосе ответил я, но тебе придется, задумчиво проговорил оракул, и в этом вопросе, и во многих других, иначе у нас ничего не получится. Это верно, вздохнул я, не беспокойся, я позабочусь о ребенке, заверил он меня, и было что-то такое в его тембре и выражении лица, что от моих сомнений не осталось и следа. На этом мы и расстались. Он ушел неизвестно куда в сопровождении своих птиц и с Лидией, а меня до городских ворот сопровождал один только Кир. По пути он молчал, и только когда он провел меня через портал, каменное выражение его лица изменилось на обычное человеческое, и я в первый раз за все это время услышал его голос. «Спасибо, что помог», — сказал он. Я кивнул. Трудно было выбраться из крепости, на самом деле довольно легко, а вот открыть двери в камеру казалось невозможной задачей. «Так что, я тебе должен», — меня разобрал смех. «Честно говоря, я уже сбился со счета, кто кому и чем обязан». Так что не парься по этому поводу. Но я правда рад, что ты уцелел. Кивнув еще раз на прощание, я направился в Лося, мимо всей еще спящих домов и желтых фонарей, отражавшихся в лужах. Оракул сказал, что с каждым новым днем у нас все меньше шансов на благополучный исход. А значит, теперь каждый час на счету. Нужно действовать, не откладывая. Прямо сейчас, немедленно. Вот только как же мне ускорить рост врат? Нергал говорил, что это невозможно, и надежда только на Сатата. Вот только. Идея шандарахнула меня так резко и мощно, будто к ней Зевс свою руку приложил. Я застыл посреди дороги, снова и снова мысленно перебирая известные мне факты, и улыбка на лице становилась все шире и шире. Потому что это могло сработать. Даже нет, не так, это обязательно должно сработать. Осознав свою внезапную гениальность, я так обрадовался, что почти бегом бросился в Лося. Между тем никто из наших не спал. Когда я влетел в харчевню, напряжение от ожидания новостей достигло того уровня, когда воздух начинает искрить, а тишина становится оглушительной. Дверь распахнулась с таким грохотом, будто пушка выстрелила. Друзья повскакивали со своих мест. Вопросительные взгляды устремились на меня. «Все прошло нормально, расслабьтесь», — первым делом заявил я. «Ты уверен?» — озадаченно переспросил Азра. «Просто по твоему виду такого не скажешь». Я тронул рукой разбитое лицо. «Фигня это». «Так, дружественный спарринг случился». «Спарринг-то на лопатах был, что ли?» Протянул Таки, подтянувшийся из своей кладовки в харчевню. «Неважно», — отмахнулся я. «Единственное, Лидия пока останется у Оракула, потому что дома ее жизни может угрожать опасность. А в остальном все хорошо». «Что?» — ахнула Камилла. «Ты оставил моего ребенка в руках этого монстра, и у тебя все хорошо». «Он правильно сделал», — негромко сказал ей Тень. «Дело в том, что...» «Ничего не хочу слушать. Если ей здесь опасно, я просто заберу дочь и уеду в другой город, другое королевство, да куда угодно». «Ехать она собралась. Забыла, что сейчас у нас на местах творится», — зыркнула на нее Майя. «Оракул-то чего хотел?» — перебил ее Рыжий. «Он рассказал много ценного. И, кстати, где у нас Серый?» «Серый?» — подал голос из кухни Леандр. «Да тут он. Прямо сейчас шинкует лук на весь завтрашний день, в наказание за противень, который сжег сегодня вместе с булочками. Боюсь, придется тебе самому все нарезать», — заявил я, решительным шагом устремившись на кухню. «Потому что твоего помощника я забираю». Альба действительно возился с располовиненной головкой лука. Большой нож неуверенно постукивал по разделочной доске, луковые пластинки разбегались из-под пальцев, глаза и нос покраснели от слезоточивого аромата. «И зачем тебе это, бестолочь?» — недоумевал Леандр. И, обернувшись к Альбе, вдруг как рявкнет. «Мельче режь», — говорю. От неожиданности рука принца дрогнула. Лезвие ножа торопливо полоснуло пальцы. Кровь плеснула на зеленовато-белую массу нарезанного лука, так, будто Альба не пальцы себе ножом порезал, а вену зацепил. «Да что ты будешь делать?» С досады ругнулся Леандр, и тут же умолк, потому что королевская кровь засветилась. Она засияла ярче иных начертаний или конструктов, крупными бриллиантовыми каплями заструилась по бледной руке, а следом за ней и весь силуэт Альбы наполнился светом. У Леандра вытянулось лицо, глаза округлились, рот приоткрылся, полотенце выпало из рук. «Что? Что это?» — полушепотом спросил он, уставившись почти испуганным взглядом на своего помощника, которого только что костерило и в хвост, и в гриву. Я вздохнул. «Делать нечего. Королевская кровь», — ответил я. Снял с крючка над разделочным столом еще одно кухонное полотенце, тонкое и белое, и протянул его принцу. За спиной громко ахнула Ника. «Чего?» — как в бреду проговорил Леандр. «Какая кровь? Королевская. Позволь представить», — указал я рукой на нашего лысого друга. «Его высочество принц Альба, законный наследник престола. А он? Но ведь я его. Да как же это?» Только и смог выговорить Леандр. Возможно, в этот момент он впервые в жизни не пожалел, что сидит на своем инвалидном стуле, ведь с него невозможно было упасть. Глава 22. Смотрите, люди, я, читер, не дожидаясь, пока мои недоосведомленные друзья погрузятся в депрессию и пучину вдруг открывшихся познаний, я схватил нашего принца за локоть и потащил из кухни к выходу. «Куда, куда ты ведешь меня, зачем?» — растерянно пробормотал Альба. «У меня к тебе очень важное и срочное дело», — ответил я. «Срочнее, чем кровь с лица отмыть», — поинтересовался принц, глядя на мою разбитую физиономию. «Ну, у меня кровь не королевская, так что пусть течет, мне не жалко», — буркнул я, выталкивая принца в двери. «Дай хоть куртку, не успеешь замерзнуть», — сказал я, бросив на проталину амулет Нергала. Портал открылся мгновенно, большой, яркий, способный перебросить в точку X целую армию. Альба вопросительно изогнул бровь, перевел взгляд с портала на меня. «Ты способен призвать Джасуру, пьешь с богами, общаешься с оракулом и можешь призывать портал. Что еще я о тебе не знаю?» Я вздохнул. «Да, в общем, уже не так уж и много. А после сегодняшнего вечера секретов и вовсе не останется». Принц кивнул и шагнул в портал, а я последовал за ним. И едва не оглох от девичьего визга. Переход, как часто бывало, размазал меня по полу зала с камином. Но в этот раз что-то приятно смягчило удар. И это что-то было упругим, нежным на ощупь. Сфокусировав взгляд, я увидел прямо перед своим лицом плавную линию плеча и пару аппетитных округлостей, не прикрытых ничем, кроме полосочек прозрачной ткани и разметавшихся рыжих волос. Я лежал на практически обнаженной кошке. «Ой-вей», — вырвалось у меня пресловутое причитание на идише. Что еще я мог сказать, очутившись на одной из жриц Нергала в святилище Нергала прямо на глазах у Нергала? «О, горе мне!» – самая подходящая фраза в данном случае. Отпрянув от распластавшегося подо мной тельца, я поднял голову. Вокруг большого стола сидели и стояли испуганные кошечки в человеческом обличье, кто в прозрачных туниках, кто вообще сверкая ослепительной наготой. Альбу я даже не сразу узнал, вместо привычной бледности мой несчастный принц стал красным, как вареный рак, ему тоже повезло с мягким приземлением. А буквально в трех шагах от меня возвышался Нергал с сигарой в зубах. При этом сие великое и беспощадное божество было одето в одни только белые труселя. В руке он держал здоровенный кувшин, из которого мимо бокала сейчас лилось густое черно-красное вино. Оно расползалось зловещими пятнами под белоснежной скатертью и стекало тонкими струйками на пол, как угрожающее предсказание. Пристальный взгляд Нергала прошил меня насквозь до мурашек. «Прости», — пробормотал я, виновато опуская глаза. «Я не хотел помешать». Нечаянно вышло. Девчонки перестали визжать, смущенно прячась друг за друга. Стало слышно, как уютно потрескивают поленья в очаге и шкварчит горячая снедь в больших сковородах, выставленных на стол. Кувшин в руке моего патрона выпрямился, и вместо звука льющейся жидкости раздались звонкие удары капель о каменный пол. «Я теперь хорошо понимаю, почему у тебя вечно разбитое лицо», — медленно проговорил он, вынув изо рта сигару. «Твоя способность портить кайф окружающим, к сожалению, распространяется не только на врагов. Мы можем попозже зайти», — пробормотал я, высматривая на полу амулет, чтобы по-быстрому смыться обратно. Нергал фыркнул. «Вставай уже, раз приперся, у меня праздник, так что даже твоего приятеля целым оставлю». Мой венценосный спутник, все еще пунцовый от смущения, горделиво поднялся на ноги. «Я, его высочество принц Альба, законный, ты видишь у меня нимб над головой, или лавровые листья в волосах, что так распинаешься?» С какой-то брезгливостью в голосе перебил его Нергал. «Так что я не из тех, кому есть дело до всех этих бутафорских игр в права человека. Мне глубоко индифферентно, кто ты. Насрать, в общем». На принца стало больно смотреть. Как бы мастерски он не владел своей мимикой, от слов Нергала рот Альбы дрогнул, а выражение глаз стало таким, будто он увидел, как кровный враг попирает останки близких. «Пожалуйста, давайте все-таки как-нибудь мирно пообщаемся», — встрял я в их диалог. «Я и так сегодня просто образец добродетели, аж самому противно», — скромно заявил бог в трусах, окруженный десятком полуголых девиц. Он протянул мне переполненный бокал, приложился к своей сигаре и, выдохнув облачко ароматного дыма, обернулся к кошкам. Что, ни у одной ума так и не хватило подать хозяину халат. Сразу две кошки метнулись к креслу возле камина, и через пару секунд Нергал уже заворачивался в тяжелый темно-серый шелк. «Ну и какая холера притащила тебя ко мне в этот час? Я тут, понимаешь, вечеринку затеял. По времени уже, скорее, утренник», — пробормотал я, неловко отхлебывая из наполненного до краев бокала. Красная липкая жидкость пролилась на пальцы и закапала с ножки на рубаху. Я поморщился. «Блин, облился». «Ты облился немного раньше», — хмыкнул Нергал, указывая пальцем на кровавое пятно у меня на груди. «Так что уже не важно. Расслабься». «Что, чистюля предлагает мне забыть о грязной рубашке?» Да и интонации у него были какие-то не совсем обычные. Прищурившись, я пригляделся к Нергалу и с удивлением констатировал: «Ба, да ты, никак, пьян?» Я вдруг понял, что до сих пор никогда не видел его в подпитии. «Сегодня у меня большой праздник, так отчего же не выпить?» — покосился на меня Нергал. «Или у тебя есть какие-то возражения? Опасаешься, что могу в охмелю промахнуться и не того парня на рогу покрошить?» Я рассмеялся. «Нет, вот в этом, как раз, у меня нет никаких сомнений. Тем более, что господин Нергал не один. У него есть прекрасные жрицы и есть я». Прозвенел у меня за спиной по-пьяному дикий и совершенно счастливый возглас. Обернувшись, я увидел такое, что лучше бы было не видеть, честное слово. В дверях каминного зала появился мой старый добрый друг мастер Гай. Он стоял перед своим богом и королем практически в чем мать родила, с какой-то тряпкой на причинном месте, как у борцов сумо, и в обнимку с двумя кисами. Кисы хоть и были из категории «молодая была не молода», тем не менее еще вполне себе радовали глаз. А уж если зажмуриться и пробовать на ощупь, так, наверное, вообще красота. «Даня, приветствую!» — прокричал мне Гай и без задней мысли бросился обниматься. У меня аж сердце в пятки провалилось. «Не-не-не, Воспротивился я, отвергая объятия и выставив вперед в качестве предохранителя руки. «Погоди», — говорю, — «не знаю, как ты, а я еще не дошел до той степени побратимства, чтоб с тобой голым обниматься. Портки хоть надень». Гай замер, опустил глаза, ругнулся. «Идишь ты, извини, забыл», — смущенно пробормотал он. «Ты это, не уходи, я сейчас, ладно, сейчас прям оденусь, можешь не утруждаться», — мрачно проговорил Нергал, смерив своего жреца недовольным взглядом. «Просто свалив туман со своим свеженабранным прайдом и пока не проспишься, мне на глаза не показывайся». «Как скажешь, господин мой», — виновато пробормотал Гай и, подхватив кошек, поволок их к выходу, причем одна из барышень при этом настойчиво и беспардонно пощипывала его за волосатый зад, прикрытый только тряпичной полосочкой посередине. Я залпом допил вино, покосился на Альбу. Тот от всего происходящего пошел красно-белыми пятнами. Бедняга, строгая маменька наверняка его в ежовых рукавицах воспитывала, да еще и в христианском духе. А тут такая вакханалия.